Глава 37. Луна висела над морем, огромная, красновато-желтая, словно круг швейцарского сыра, освещая все вокруг неярким, призрачным, фосфорическим светом. Белая Волга с затемненными стеклами съехала с шоссе, покатила по узкой, но ровной, как стол, асфальтовой дороге, остановилась у ворот роскошного трехэтажного коттеджа, позади которого серебрилась в лунном свете ровная гладь Каспийского моря. Исмаил, сидевший на переднем сиденье рядом с Исрафиловым, восхищенно причмокнул губами, разглядывая шикарный дом. «Это ваша скромная загородная резиденция?» – спросил, наконец, он у чекиста. «Именно», – исключительно довольный произведенным впечатлением, отвечал Исрафилов. «Скромная хижина на берегу моря». Они подождали еще некоторое время. Наконец Исрафилов сказал. «Ну что ж, видно, Юсуф куда-то ушел по своим делам. Тем лучше». Он вышел из машины, пошел сам открывать ворота. Волга въехала в ворота коттеджа, тут же свернула налево, обогнула по узкой дороге парк, подобралась к дому с противоположной стороны. «Там за домом у меня гараж», – ответил на вопросительный взгляд Исмаила резидент. «В гараже есть все, что нужно. Ну, сейчас сам увидишь». Они и в самом деле остановились напротив широкого кирпичного строения с большими стальными воротами. Этот гараж предназначался явно не для одной машины. Выбравшись из-за руля, Исрафилов подошел, открыл небольшую дверцу в широких воротах гаража, кивнул Исмаилу, чтобы тот следовал за ним. В гараже под потолком горел электрический свет. Нет, никакой другой машины не стояло там, в этом обширном помещении. Но зато везде были разложены детали и части от разобранного подводного оборудования. Какое только можно придумать. Части от аквалангов, маски, трубки для подводного плавания, ласты. Длинные шланги, словно змеи, свисали с вбитых в стену крючков. Несколько гидрокостюмов, черных, напоминавших снятую кожу огромного черного удава, висело вдоль стены. Комплекты подводного оружия, ружья, пневматические пистолеты с набором игл, фонари химической защиты с набором реактивов к ним. Все это добро было словно на выставке, аккуратнейшим образом разложено по полкам, специальным ящикам, стоящим вдоль стен. В углу стоял малый компрессор для заправки воздухом баллонов акваланга, а рядом с ним вереницей и сами эти баллоны в количестве не меньше дюжины штук. «Ничего себе! Вот это арсенал!» – проговорил восхищенный Исмаил, оглядывая убранство гаража. «Как я вижу, вы большой любитель подводного плавания». «Есть такое», – отвечал, обнажая зубы в улыбке, Исрафилов. «Подводное плавание – это мой способ релаксации, отдыха от забот по службе». «Но теперь этот навык окажется полезным для дела», – воскликнул Исмаил восхищенно. Исрафилов усмехнулся, помедлил немного, потом сказал. «Конечно». На полу у входа в гараж лежали два собранных уже акваланга, гидрокостюмы, подводный мотоцикл. Рядом с ним высилась груда взрывчатки и компактный дистанционный взрыватель. Кивая на все это добро, Исрафилов сказал. «А вот это для вас?» Исмаил нахмурился, глядя на разложенные на бетонном полу акваланги и груду взрывчатки. «Когда-нибудь погружался с аквалангом?» Заметив его замешательство, спросил Исрафилов. «Собственно, нет». «Ну, ничего», – чекист усмехнулся. «Сложного в этом ничего нет. Ты же сам хотел лично понаблюдать за подготовкой и проведением теракта». «Да, хотел». «Ну вот, теперь у тебя появилась такая возможность». «Но я не умею». «А там нечего уметь», – возразил ему Исрафилов. «Надеваешь маску, закрываешь ею нос, дышишь ртом вот через такой вот загубник, соединенный с баллоном у тебя за спиной. Гребешь ластами». Исмаил слушал, растерянно приоткрыв рот. «Ничего не поделаешь», – продолжал Исрафилов. «Один я со всем этим не справлюсь. Видишь, какое количество взрывчатки должен я прикрепить к днищу трубоукладочного судна? В одиночку мне все это не утащить». «А на лодке нельзя?» – растерянно проговорил агент иранских спецслужб. «На лодке? Поверху? Со взрывчаткой? Прямо к самому корпусу трубоукладчика?» Исрафилов смотрел на своего собеседника весело. Они еще нам швартовы бросят, чтобы нас зря волной не швыряло, пока мы будем под их днищем мину устанавливать». Уши у Исмаила покраснели. Исрафилов от души наслаждался ситуацией и собственным остроумием. «А эта штука не взорвется, пока мы будем ее тащить на себе?» – спросил Исмаил. «Всякое может быть», – отвечал Исрафилов. «Взрывчатка есть взрывчатка. Впрочем, мне подводные мины много раз приходилось устанавливать. До сих пор все было нормально. Будем надеяться, что и в этот раз все обойдется». Исмаил кивнул, продолжая с внутренней дрожью глазеть на сложенную аккуратными пачками взрывчатку. «Ну, ладно», – сказал Исрафилов решительно. «Время не ждет. Давай облачаться в гидрокостюмы». Он поднял с пола один из них, протянул Исмаилу. Тот растерянно смотрел на этот кусок резиновой ткани странной формы, взяв его в руки, озадаченно помял, не зная, что делать дальше. Обнажив в улыбке зубы, чекист помог ему натянуть на себя гидрокостюм прямо поверх брюк и майки. Оглядев, восхищенно прицокнул языком, сказал поощрительно. «Высший класс! В этом гидрокостюме ты выглядишь как самый настоящий подводник!» Пощенный Исмаил сразу же приосанился. Его посеревшее было от волнения смуглое лицо снова расцвело уверенностью в себе. «Так, теперь баллоны», — сказал Исрафилов. «Подай-ка сюда вон тот комплект, что справа». Исмаил послушно нагнулся. Хотел было взять указанные два баллона, уже накачанные воздухом. Но в этот момент сильнейший удар сзади по голове оглушил его, и он повалился на землю.